Кайхимы. Периоды Адзути Мамаяма и Эдо. 13 апреля 1592. Отец. Розовый снег, покрывающий равнину, напоминает мне о снеге, что лежит в нашей долине Оси. Его нежный сладкий аромат успокаивает мой разум. Я закрываю глаза, пытаясь привести мысли в порядок. Теперь я могу открыться вам. Долгое время не решалась я взять перо и написать это письмо. Я хотела притвориться мертвой, но зная, что вы не перестали бы искать мое мертвое тело. Надеюсь, вы отпустите меня с миром, когда я признаюсь вам, что бежал. Я мечтаю раствориться в забвении. В путь я отправилась не одна. Нахиме и Чача стали моими верными спутницами. Без них я бы не решилась на побег. Путь был нелегким. Дождь, ветер, все стихии, объединившись, ополчились против нас. Реки и горы казались непроходимыми. Пишу вам об этом, чтобы вы знали. Искать нас бесполезно. Между нами теперь лежит целый мир. Наконец я обрела свободу. Свободу быть собой, быть воином, которым я всегда стремилась стать. Я должна была обрести свободу от Хиды Йоси, и от вас, отец. Больше я не буду вашей пленницей. Признаюсь, я думал о том, чтобы убить вас. Много раз я могла перерезать вам горло, пока вы спали. Я могла бы встретиться с вами и лицом к лицу, и мой меч легко лишил бы вас жизни. Смерть не пугала меня. Я была готова рискнуть чем угодно, чтобы освободиться самой и освободить от вас моих сестер и подруг. Именно вы сделали меня тем непримиримым воином, которым я стала. Помню, я была еще ребенком, а вы уже учили меня терпеть боль. Другие девочки осваивали грамоту и правила этикета, а я — владение оружием и анатомия. Я знала, какие органы наиболее чувствительны, знала, куда наносить удары. Вы сделали из меня сына, которого у вас никогда не было, воина, который был нужен вам для защиты ваших земель. Долгое время я думала, что вы разлучили меня с матерью, чтобы ее нежность не смягчила мой характер, не помешала вашим планам. Вы убили ее? Или ей, как и мне, удалось бежать и скрыться от вас? Ваш ледяной взгляд преследовал меня все мое детство. С самодовольством и надменностью вы смотрели на меня, как на животное, которое нуждалось в дрессировке. Вы гордились тем, что вылепили меня по своему образу и подобию. Во время осады Адавара я видела в ваших глазах восторг, как у ребенка, получившего новую игрушку. Я не знала тогда ни страха, ни сомнений, но мое сердце оборвалось, когда армия Хидэйоси окружила замок Оси. Мне тогда едва исполнилось 18 лет. Неужели юной девушке предстояло сойтись в бою с врагами и сражаться? Вы заставляли меня верить, что это правильно. Я должна была защищать замок, в котором выросла. Землю моего дорогого отца, свою землю. Наша армия была плохо обучена и гораздо слабее вражеской, но мы были полны решимости и готовы к битве. Мы сопротивлялись. Долго, очень долго. Ваш ум и находчивость подсказали вам отправить лучников на защиту стен. Выпущенные ими стрелы пробивали доспехи нападавших. Вода изо рва, окружавшего замок, была отведена. Кто это сделал, наши враги или вы, я не знал. Но внезапно вода вновь хлынула в ров, затрудняя продвижение противника. Постепенно враг выбился из сил. Мы возвышались над неприятелем, стоя на стенах замка. Время стало нашим союзником. Вражеская армия таяла, как снег на склоне горы тает под лучами солнца. Вы ждали подходящего момента. И вот, по вашему сигналу, мы с горской людей поскакали вниз, навстречу выжившим врагам, а их все еще оставалось немало. Это были лучшие бойцы. Наши самураи не могли сравниться с ними, но ни это, ни что-либо другое не могло меня остановить. Я видела изумление на их лицах, когда они поняли, что в бой мчится женщина. Враги начали отступать. Мы преследовали их. Я знала, что мы не можем позволить им отступить в холмы, где ждала другая часть вражеской армии. Тогда замок Оси будет атакован снова, и битва окажется проиграна. я была готова сражаться до конца. Но вы, отец, приняли иное решение и приказали отступить. Клан Адавара только что это сделал, и вы собирались последовать их примеру. Мы все недоумевали и были возмущены приказом сложить оружие. Вы знали это. Вы это предвидели. Все было частью тщательно разработанного плана, а мы стали его заложниками. Союз с нашим старым врагом Хидэёси мои братья сочли предательством, несмываемым бесчестием. Покидая замок, охваченный мятежом, вы знали, что я сохраню вам верность, останусь преданно и безупречно. Вооружившись мечом, я восстанавливала в замке порядок и не боялась проливать кровь, даже если это была кровь моих людей. Но вас не волновала и гибель. У вас была только одна цель — показать Хидэёси, на что я способна. Я была ценным трофеем. Я должна была стать пленницей. Отец, вы любили меня так, как должен отец любить единственную дочь? Или я была лишь средством достижения цели? Свою судьбу я представляла себе иначе. Я могла бы всю жизнь служить вам, всю жизнь провести рядом, забыв о себе. Я жаждала сражений, но вы отдали меня нашему врагу. Я бы предпочла погибнуть на поле боя, даже если моя голова будет приторочена к седлу врага, доблестного самурая. В тот миг, когда его клинок вонзился бы в мое сердце, оно преисполнилось бы любви к нему, к тому, кто уважал меня до моего последнего вздоха. Но вы желали получить место рядом с Хидэёси и предложили ему меня. Вы хотели стать его военачальником, и это казалось для вас дороже чести вашей дочери. Я так и не узнала, довольны ли вы положением, которого добились, думая только о себе. Безоружная, обнаженная, стояла я перед этим мужчиной. Я стала одной из его наложниц. Я наивно думала, что это уловка, и что я вот-вот получу от вас приказ убить его. Я ждала, но напрасно. Когда Хидэёси обнимал меня, как часто я представляла себе другое завершение любовных утех, представляла, как обхватываю его ногами, как он задыхается, как в его глазах отражается ужас, как он испускает последний вздох. Но вы так и не приказали мне лишить его жизни. Я стала ненавидеть вас сильнее, чем своего тюремщика. У него хотя бы хватало достоинства честно играть свою роль. Постепенно надежда покидала меня. Боевой дух Кайхиме угасал. Хидэёси сменил мне имя. Для всех я теперь была Аки. Аки. В переводе с японского «осень». Я стала увядшим цветком, опавшим на землю, ожидающим гибели. Меня будто лишили моего славного прошлого. Я открыла для себя другой мир, простой и искренний. Нежность руки, вытирающей слезы с моей щеки. Бережность движений расчески, скользящей по моим длинным волосам. Тепло бульона, согревающего горло после ночи, проведенной в гневных рыданиях. Нахиме стала первой, кто сумел пробить броню, которой я окружила себя. Она ненавидела своего отца, Хидэёси, так же сильно, как и я своего. Ее голос был едва слышен, глаза всегда устремлены в землю. Она ждала времени, когда станет чьей-то женой и сможет покинуть родную семью. Она, как и я, должна была стать разменной монетой, послужить укреплению какого-нибудь политического союза. Не раз я видела, как она утешала Чачу, страдавшую от жестокости Хидэёси. Много лет она была его наложницей, и в конце концов надоела этому чудовищу. Ради них, ради сестер, которых я обрела здесь, я должна была вспомнить, что я воин. Я хотела освободить их из себя. Вы полагали, что наши крылья сломаны, и даже представить себе не могли, что мы вновь сможем летать. Путь предстоял нелегкий, но мы были полны решимости. Наши ноги и руки коченели от холода, сбитые колени кровоточили, мы умирали от голода, и отчаяние не раз овладевало нами. Но я хранила искру надежды в своем сердце. Я улыбалась, зная, что вы и на секунду не сможете представить себе, что мы сбежим. Мы пережили немало нападений разбойников. Но никто из них не мог противостоять Кайхиме, женщине-самураю. И постепенно они стали снабжать нас едой и оружием. Сама природа вела нас по диким тропам. Мы выбирали самые труднодоступные из них. Перед нами лежали земли, куда не ступала нога человека. Мы хотели исчезнуть, даже если это означало бы умереть от голода и жажды. Во мне разгоралось новое пламя. У меня был новый клан. Клан, который я выбрала сама. Клан женщин, подруг и сестер. Я научила их делать оружие и пользоваться им. И со временем мы стали настоящей армией. Наше упорство делало нас непобедимыми. Мы спокойно охотились, чтобы выжить. Постепенно мой гнев исчез. На меня снизошел покой. Отец, сейчас, когда я пишу вам, в моей душе царит мир. Гнев угас. Я простила вас. Вы предпочли славу моему счастью. Вы сломали мою судьбу и едва не сломали меня. Эти испытания и сделали меня той женщиной, которой я стала теперь, главой клана непобедимых женщин. Благодарю вас за это, отец. Но предупреждаю, если наши пути вновь однажды пересекутся, я не буду к вам милосердна. Ваша дочь Кай.